Почему? Видимо, потому что Вселенная обладает какими-то универсальными волновыми свойствами, которые со сходной пропорциональностью проявляются и на мега, и на макро, и на микроуровне. И, вероятно, в недалеком будущем орбиты электронов вокруг атомного ядра будут устанавливаться по орбитам холерных и тифозных эпидемий. Заметку «Слоистая Вселенная» журнал «Знание и сила» опубликовал в июне 1991 года. Так что попалась она мне на глаза совсем недавно. Недавно я познакомился и с монографией нескольких авторов «Кольцевые структуры Земли. Миф или реальность. Москва. Наука. 1989 год». Оказывается, геологи разных стран вот уже четверть века с помощью космических спутников изучают часть моих ген-полюсов, которые я легко нахожу с помощью циркуля и карт из старенького школьного атласа. Геологи подтверждают, что в центре ген-полюсов наблюдаются как положительные, так и отрицательные гравитационные и электромагнитные аномалии. Но изучили они за 25 лет только малую талику наиболее мощных акупунктурных точек лика нашей планеты, узлов ее нервной системы. Почему? Да потому что геологи не читают работ медиков, медики-геологов. А зря. Иначе бы они давно овладели вполне осознанно даром Иисуса Христа и исцеляли не только прокаженных, уводом из неблагоприятного в данное время ген-полюса в тот, который стал благоприятным под влиянием солнечного ветра. И исцеляли бы без всяких вакцин и лекарств, сложнейших приборов и иной ненужной премудрости. И места бы для родильных домов научились выбирать, ну, прямо как далекие предки древних греков. Нет, это не шутка. В этом нетрудно убедиться, если в свете гелио-геомагнитной теории распространения заболеваний и развития биосферы перечитать диалоги Платона об Атлантиде. В них Платон пересказывает то, о чем поведали Солону египетские жрецы на основе своих древних записей, повествующих о событиях 10-9 тысячелетий до нашей эры. Такой-то строй и порядок основала в те времена богиня, даруя его вам первым. Она избрала и место для вашего жительства, то, из которого вы происходите, убедившись, что тамошнее благорастворение воздуха будет производить мужей разумнейших. Богиня учла не только мощные свойства ген-полюса, закрутившего Балканский полуостров, но и дрейф благоприятной активности этих полюсов с северо-запада на юго-восток в Египет. Богиня, получив на свою долю город и ваш, и здешний, объяснял Солону жрец, воспитала и образовала оба. Ваш тысячу годами прежде, взяв для вас семя от Геи и Гефеста, а здешний после. Время устроения здешнего-то города у нас в священных письменах определяется числом 8000 лет. Сбывается предсказание Циолковского. Мифы перестают казаться заблуждением. И открывается возможность закрыть ящик Пандоры, может быть, навсегда. Впервые на крышку этого ящика я налег в сентябре 1990-го. Тогда я в очередной раз загрипповал. К врачам не иду, больничный не беру. Все равно его литературу, живущему на гонорары, оплачивать некому. И тут меня пристыдил мой сынишка. Эх ты, основоположник новой медицины, а сам себя вылечить не можешь. Понимаешь, пробовал оправдаться я, для определения благоприятного полюса нужна свежайшая статистика. Но я ведь не Минздрав,